Глава 41. Даша. Наверное, все так и должно быть. Марат же все время говорит о том, что мы вместе, пока не найден заказчик. Он дает мне безопасность, а я даю ему себя. И прекрасно понимаю, что это временно. Он много раз давал понять, что у него и было, и будет много женщин. И я всего лишь одна из них. Устраивает ли меня это? Я привыкла. Поэтому у меня не возникло желания что-то объяснить ему, попытаться оправдаться. Я видела в его глазах, что ему это не надо. Ему не надо, зачем оно мне? Надеюсь лишь, что я больше не увижу этого урода Рената. Надо, чтобы заказчика нашли как можно скорее, и тогда я уеду. Да, так будет лучше всего. Вспоминая о Луизе, она так помогла мне тогда. Уверена, она не откажет мне и сейчас. Для встречи мы выбрали тихую кафешку в одном из закоулков в центре Москвы. «Ну, как поживаешь?» – спрашивает меня Луиза, когда мы усаживаемся за свободный столик. «Это Марат выделил?» Она кивает на охранника, который садится за соседний столик. Машу рукой. «Боится потерять источник информации», – отвечаю, опустив взгляд. «Ясно», – заключает она. «Когда ко мне вернешься?» «Надеюсь, что скоро». Мысленно благодарю Луизу, что она поняла все без лишних слов. Мы еще сидим какое-то время. «Ну, мне пора». Луиза смотрит на телефон. «Скоро смена. Рада была тебя увидеть, Даш». Обнимает меня через стол. И я впервые за долгое время чувствую искреннее тепло человека, которому ничего от меня не надо. Луиза уходит. «Я в туалет». Говорю охраннику и ухожу. Выйдя из комнаты, иду, опустив взгляд. Просто смотрю себе под ноги и думаю. От мысли меня отвлекает яркая вспышка. В окне отсвечивает свет фар, паркующийся рядом с кафе машины. И я уже почти убираю взгляд, как в голове выстреливает. «Не может быть». Всматриваюсь внимательно и сразу же захожу за колонну, пытаясь спрятаться. Потому что из машины выходит заказчик, или доктор, как его называли эти два амбала. Это он, сомнений нет, он, и его лицо я не забуду никогда. Он останавливается возле машины и закуривает. Осматривается по сторонам, словно кого-то ждет. Я не могу сдвинуться с места, мне и страшно, и любопытно. И тут я вижу то, что окончательно оглушает меня. Рядом с доктором останавливается автомобиль, и из него выходит Ренат. Этого мудака я тоже никогда не забуду. Какое совпадение! Оба моих самых жутких кошмара оказываются так близко. Но нет, не совпадение. Выйдя из машины, Ренат оглядывается и подходит к доктору. И они жмут друг другу руки. Я не верю в реальность происходящего. Этого не может быть. Доктор знаком с Ренатом. Человек, который ищет меня, чтобы убить, протягивает и жмет руку брату Марата. Хватаясь руками за колонну, чтобы не упасть. Вдруг мне кажется, что Ренат переводит взгляд на окно и смотрит на меня. Я сразу же полностью захожу за колонну. Прислоняюсь к ней спиной и стараюсь даже не дышать. Я должна сказать Марату. Должна.